тихой охоты за человеком. И теперь, если спор вдруг оживет, в чем я, правда, сомневаюсь, может произойти катастрофа. Я лишь в самых общих чертах могу предсказать, во что выльется рождение разумного существа той невообразимо далекой эпохи. Не думаю, что вместо великого Созидателя родится великий Разрушитель, но не исключено и это. Да, вы многое можете почерпнуть, изучая оборотня. Он достаточно ценен для вашей цивилизации в информационном отношении. Но даже мы, ваши старшие братья, не в состоянии оценить и понять всю эту информацию полностью. И поэтому, возможно, действительность более грандиозна, чем я нарисовал. Мое мнение — сверхоборотня необходимо уничтожить. Снова короткое молчание. Сожалеющая усмешка на лице сеятеля. Понимаю. Коллективная оценка вырабатывается у вас медленно. Все-таки звуковая связь значительно беднее мысли связи. Что ж, решайте. И если уничтожение оборотня покажется вам слишком жестокой мерой, отпустите его. Остальные споры почти прошли галактику, и я буду очень рад, если все они навсегда покинут этот мирный район. И серого призрака не стало. Только слабенький воздушный смерч коснулся людей теплым дыханием. «Я догадывался», — тихо сказал Грехов. «Но не счел возможным поверить в столь сумасшедшую идею. Зародыш звездного конструктора». Значит, серые призраки знали о сверхоборотнях и, наверное, встречались в прошлом. И нет больше тайны. «Разве это плохо?» — буркнул Диего, из-под лобья, глядя на гору сверхоборотней, словно прицеливаясь, как половчей выпихнуть его за пределы марсианской атмосферы. «Плохо тем, что не мы сами нашли решение задачи», — сухо проговорил Пенегин. Грехов быстро взглянул на него и болезненно усмехнулся. «К сожалению, я не мог поступить иначе. Мной вдруг овладело какое-то безумие. Действовать, действовать, пока не поздно. Безумие — это избыток надежды, как выразился когда-то старик Дюма, — сказал сосредоточенный Диего. Тебе не в чем себя упрекнуть. Не для себя же старался. Мне почему-то кажется, что нам предстоят такие испытания, перед которыми прошлые беды — искры перед костром».